«Мы двинулись на перекладной тележке», — писал Пальм, «вслед за почтой, конвоируемой казаками. Дорога за Арпачаем, то есть за русской границей, идет по каменистой бугорчатой местности. Ни единого кустика. Все печально, голо, тощая трава словно выжжена. Жалкие лачуги 3-4 селений кричат о бесправной нищете жителей, попрятавшихся в этих каменных норках. В конце 4-часовой тряски, поднявшись на высоту, мы увидели белые ряды нашего лагеря. Гулкий трепет палаток под набегающим ветерком, ржание и фырканье коней, звуки кавалерийской трубы и барабана, дымок походных кухонь, фургоны, арбы, пестрые наметы маркетантов и всяких торгашей, прицепляющихся к хвосту лагеря. Наконец, в стороне особый парусинный городок под флагом Красного Креста. Здесь, на высоте около 6000 футов, дни знойные, но вечера и ночи нестерпимо холодные, — писал Пальм из военного лагеря в местности Караял. Уж не знаю, холод ли повлиял на корреспондентов или домашние обстоятельства, но они почти все исчезли. Уехали в петербургское или иностранное отечество. Осталось двое русских, я и господин Николадзе, да один иностранец, господин Юлиус из Daily News. Настоящие боевые действия начались 20 сентября. В 3 часа ночи с 19 на 20, писал Пальм, лагерь главной квартиры был уже на ногах. Как будто по сигналу в палатках засветились огоньки. В какие-нибудь 4 часа лагерь опустел. Топот сотни копыт терялся все дальше и дальше. Конные группы пропадали во мгле и пыли. Отставшие мчались в карьер, догоняя товарищей. Оставленный всеми живыми силами, лагерь принял какую-то печальную, неряшливую физиономию. Только в окнах телеграфные кареты горел огонек, шевелилась жизнь. Местами еще курили сброшенные кухни, маркетант снаряжал свою повозку на позицию. Ночь чертовски холодна, но тиха. По небу уже прокрадывался с восточного края зеленовато-бледный предутренний тон. Темные рельефы гор обозначались резче. Только одни крупные звезды глядели ярким лихорадочным блеском. Было 4 часа. Куда мне ехать? Откуда лучше всего следить за перипетиями боя? Но задумываться было некогда. Я пустился рысью вперед, еще сам не зная, где остановлюсь. В 5:30 раздался первый орудийный выстрел с турецких позиций на горе Малые Ягни. И сразу дали ответный залп русские батареи. Весь день шел бой. На перевязочных пунктах Пальм увидел сотни раненых, многих умирающих. Хирурги не успевали справляться с тяжкой своей работой. А в лагере говорили о завтрашнем дне. Все сознавали, что итоги подводить еще рано. Единственный живой нервный интерес возбуждали повествования о страшной жажде, истомившей людей, смело шедших в огонь и падавших от недостатка капли воды. «О, проклятая безводная и бесплодная почва!» — твердили мы в один голос. И никто не вспомнил, что давно могли бы мы узнать все качества этой дурацкой ягны, на которую глазеем по целым дням. Удивителен ты, русский человек. Под огнем глядит смерти в глаза, а водой запастись не умеет. Бой длился еще 2 дня. Турки отступили. А затем под Авлиаром турецкие войска потерпели решительное поражение. Пальм посылал корреспонденции в «Новое время» до 4 октября. 13-го послал письмо Суворину, уже из Тифлиса. Писал: «Уже месяц, как я не могу отделаться от лихорадки. Октябрьские ночи здесь ужасно холодны, а палатка не защищает ни от холода, ни от сырости. Полагаю, что отъезд мой не нанесет газете никакого ущерба». Денег, заработанных корреспонденциями, хватило только на то, чтобы прожить до середины октября. По возвращении в Тифлис Александр Иванович опять оказался на бабах и писал Суворину: «Теперь чуть-чуть на ниточке держусь, чтобы доехать до Ростова. Придется здесь занять у кого-нибудь». До конца года он жил в Ростове у дочери Александры. Писал новую пьесу «Доброволец Солодаев». Он целиком был во власти переживаний минувшей войны. Еще в первом из кавказских писем, посланных в новое время, он писал так.